«Я вижу это по тени на твоем виске». Она протянула руку к его голове, а когда Эраст Петрович улыбнулся, с отчаянием воскликнула: «Ты не веришь в Нинсо?» Они еще долго спорили, но Фандорин был непреклонен, и, в конце концов, обессиленная Оюми уснула. Он вышел, боясь нечаянным движением или скрипом стула нарушить ее сон. Остаток дня прошел в приготовлениях. Из спальни не доносилось ни звука. Оюми крепко спала. А поздно вечером, когда Маса уже сидел на крыльце, глядя в сторону темных холмов над Блафом, Эраста Петровича ждало потрясение. В очередной раз, проходя мимо спальни, он приложился ухом к двери. На сей раз ему послышался легкий шорох. Он осторожно приоткрыл створку. Нет, Оюми все еще спала. С кровати доносилось ее тихое, мерное дыхание. Ступая на цыпочках, он подошел к окну, чтобы прикрыть его, со двора тянуло прохладой. Посмотрел на серый силуэт противоположного дома и вдруг замер. Там у дымохода что-то шевельнулось. Кошка? Очень уж велика. Сердце заколотилось, как бешеное, но Фандорин не подал виду, что чем-то встревожен. Наоборот, лениво потянулся, закрыл окно на все задвижки, медленно отошел от окна. Выйдя в коридор, перешел на бег. «Это крыша клуб-отеля», — соображал Эраст Петрович. «Туда можно вскарабкаться сзади по пожарной лестнице». Пригнувшись, перебежал вдоль ограды к соседнему зданию. Минуту спустя был уже наверху. Коленом оперся о мокрую от дождя черепицу, потянул из кобуры герстель. Где-то близко, на противоположном скате, зашуршали легкие шаги. Уже не таясь, Фандорин бросился вперед, думая только об одном: не поскользнуться бы. Достиг конька, выглянул в самый раз, чтобы увидеть на кромке черную фигуру в облегающем черном костюме. Снова человек-невидимка! Титулярный советник вскинул руку, но выстрелить не успел, ниндзя спрыгнул вниз. Расставив ноги пошире, Эраст Петрович съехал вперед головой по черепице, ухватился за водосток, свесился. «Где ниндзя? Разбился насмерть или шевелится?» Но сколько он не вглядывался, никого внизу не увидел. Невидимка испарился. «Омае и Канай! Хитори ику!» — сказал Фандорин слуге, вернувшись в консульство. Примечание. «Ты не идешь. Я иду один». Искаженный японский. Конец примечания. «Оюми-сан мамору. Вакару?» Примечание. «Защищать Оюми. Понял?» Искаженный японский. И Маса понял. Не отрывая глаз от холма, на котором рано или поздно должен был мигнуть синий огонек, кивнул. Повезло все-таки Эрасту Петровичу со слугой. Еще час, а может и полтора, титулярный советник сидел у окна в форменной фуражке, курил сигары и, как уже было сказано, блаженствовал телом, сердцем и разумом. Следят, пускай. Лозунг нынешней ночи — быстрота и натиск. На четвертой сигаре в комнату заглянул Масса. Пора. Оставив слуге нехитрую инструкцию, Фандорин вышел на крыльцо. Да, сигнал. Над Блаффом, оказалось, что на краю неба, несколько раз вспыхнула и погасла маленькая синяя звезда. На синем небе попробуй-ка разгляди синюю звезду. Вересковая трубка. Подхватил заранее приготовленный велосипед, спустил с крыльца, бегом прокатил по дорожке. За воротами прыгнул в седло, приналег на педали. «Попробуйте-ка, последите». Чтобы сбить с толку возможных соглядатаев, повернул не направо в сторону Блафа, а налево. Мчался на полной скорости, то и дело поглядывая в зеркальце. Но сзади на освещенной набережной не мелькнуло ни одной черной тени. Может быть, немудрящая хитрость и удалась. Как известно, простые уловки, а не самые верные. Уловка и в самом деле была из разряда детских. У окошка вместо вице-консула теперь сидел Масса в фуражке с сигарой в зубах. Если подвезет, подмену заметит не скоро. Для верности, не сбавляя темпа, Эраст Петрович сделал большой круг по сеттельменту и въехал в Блаф с другой стороны через реку О-Кагава. Каучуковые шины с чудесным шелестом скользили по лужам, из-под колес разлетались брызги, жизнерадостно посверкивая в свете фонарей. Фондорин чувствовал себя ястребом, летящим над ночными улицами. Он видит цель, она близка, и ничто не способно помешать этой стремительной атаке. «Держись, Акунин!» Сирота поджидал в условленном месте на углу переулка. «Я смотрел в бинокль», — доложил письмоводитель. «Свет погас 35 минут назад, везде, кроме одного окна, на втором этаже. Слуги ушли в дом, что находится в глубине сада. 15 минут назад последнее окно тоже погасло. Тогда я спустился с холма». «На террасу смотрели?» «Я говорил, что он любит разглядывать звезды». «Какие сегодня звезды! Дождь идет!» Фондорину понравилось, как держится письмоводитель, спокойно, деловито, безо всякой ажитации. Очень возможно, что истинное призвание Канзи-сироты — не протирать локти о канцелярское сукно, а заниматься ремеслом, требующим хладнокровия и любви к риску. Только бы не скис, когда дойдет до настоящего дела. «Ну, милости прошу к столу. Кушать подано», — весело сказал титулярный советник, жестом показывая на ворота. «После вас», — ответил в тон сирота. Он определенно держался молодцом. Замок и петли были хорошо смазаны. Во двор удалось проникнуть без скрипа. Исключительно повезло с погодой. Пасмурно, темно. Все звуки приглушает шум дождя. «План помните?» — шепнул Фондорин, поднимаясь по ступенькам. «Сейчас входим в дом. Вы ждете внизу. Я поднимусь на...» «Я все понял», — так же тихо ответил замечательный письмоводитель. «Не тратьте зря времени». Дверь в доме не запиралась, что составляло особый предмет гордости хозяина и было сейчас очень кстати. Фондорин бесшумно взбежал по ковровым ступенькам на второй этаж. Спальня располагалась в конце коридора, рядом с выходом на террасу. «А славно будет, если проснется», — подумалось вдруг Эрасту Петровичу, когда он левой рукой тянул дверную скобу, в правой был зажат револьвер. «Тогда можно будет с полным основанием, а не из одной лишь недостойной мстительности, стукнуть мерзавца рукояткой по лбу». Подкравшись к кровати, Фондорин даже нарочно вздохнул, но Дон Цурумаки не пробудился. Он сладко почивал на мягкой перине. На голове вместо фески белел ночной колпак с бюргерской кисточкой. Шелковое одеяло мирно поднималось и опускалось на широкой груди миллиончика. Сочные губы были приоткрыты. Из-под ворота сорочки поблескивала золотая цепь. «Сейчас точно проснется», — подумал Эраст Петрович, примериваясь кусачками, и уж занес руку с револьвером. Сердце выстукивало оглушительно победительную барабанную дробь. Щелкнул перерезанный металл. Цепочка соскользнула по шее спящего. Он блаженно замычал и перевернулся на бок. В ладони у Фандорина лежала колючая золотая роза. Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого ее отродясь не бывало, философски сказал себе вице-консул. Спустившись вниз, махнул сироте рукой в сторону кабинета библиотеки, где некогда застиг на месте преступления князя Онакодзи, упокоя японский бог его грешную душу, пошарил лучом фонарика по задвинутым шторам, по высоким шкафам с глухими дверцами, по книжным полкам. Вот она, та самая. «Посветите-ка», — передал фонарик письмоводителю. Минуты две ощупывал корешки книг, деревянные стойки. Наконец, когда нажал на увесистый том священного писания, третий слева на предпоследней полке, что-то щелкнуло. Потянул стеллаж на себя, и тот открылся наподобие двери. За ним в стене поблескивала стальная дверца. «На скважину! На скважину!» — нетерпеливо показал Эраст Петрович. Шипастая розочка поерзала-поерзала и вошла в отверстие, как рука в перчатку. Прежде чем повернуть ключ, титулярный советник тщательно осмотрел стену, пол, плинтус на предмет электрических сигнализационных проводов, и точно под обоями нащупалась толстая твердая нитка. Второй раз попадать в один и тот же капкан было по меньшей мере неприлично. Опять пошли в ход кусачки. Чик! И сигнализация была разъединена. «Сезам! Откройся!» — прошептал Эраст Петрович, чтобы подбодрить сироту. Луч фонаря что-то начинал подрагивать. Похоже, нервы канцеляриста уже не справлялись с напряжением. «Что?» — удивился японец. «Что вы сказали?» Кажется, арабских сказок он не читал. Раздался тихий звон, дверца распахнулась, и Фандорин сначала зажмурился, а потом в полголоса выругался. В железном ящике, ослепительно посверкивая в электрическом свете, лежали слитки золота. Их было много, они напоминали кирпичную кладку. Разочарованию Эраста Петровича не было предела. Дон не солгал. Он действительно хранит в сейфе золото. Как глупо! Как по-нуворишески! Неужто операция была затеяна впустую? Еще не веря в столь сокрушительный провал, он вынул один слиток, заглянул в щель, но в следующем ряду тоже поблескивал желтый металл. «На месте преступления!» — раздался сзади громкий насмешливый голос. Титулярный советник резко обернулся. Увидел в дверном проеме плотный приземистый силуэт, а в следующее мгновение люстра под потолком вспыхнула, и силуэт обрел цвет, форму, фактуру. Это был хозяин дома, все в том же дурацком колпаке, в халате поверх ночной сорочки, но из-под халата виднелись брюки совсем не пижамного фасона. «Господин дипломат любит золото!» — улыбнулся Цурумаки, кивнув на слиток в руке Фандорина. Лицо миллиончика вовсе не было сонным. И еще одна примечательная деталь. На ногах у него были не домашние туфли, а ботинки, зашнурованные аккуратнейшим образом. Ловушка, похолодев, понял Эраст Петрович. Лежал в кровати, одетый и даже обутый. Ждал, знал. Дон хлопнул в ладоши, и отовсюду, из-за штор, из дверей, Даже из стенных шкафов повылезали люди, одинаково одетые в черные куртки и черные хлопковые штаны. Слуги! А сирота говорил, что они все ушли. Слуг было не меньше дюжины. Одного жилистого кривоногого с по-обезьяньи длинными руками Фандорину случалось видеть раньше. Кажется, он служил кем-то вроде дворецкого или мажордома. «Какой позор для Российской империи!» — подцокал языком Цурмаки. «Вице-консул ворует золото из чужих сейфов. Камата! Дзю Оторе!» Фраза, сказанная по-японски, была обращена к длиннорукому. «Дзю» — это оружие, «Тора» — значит «возьми», «Камата» — имя. Титулярный советник вышел из оцепенения, вскинул руку, направил герсталь в лоб хозяину. Камата немедленно застыл на месте, остальные черные куртки тоже. «Мне терять нечего», — предупредил Эраст Петрович. «Прикажите своим людям выйти. Немедленно, иначе...» Дон уже не улыбался. Смотрел на титулярного советника с любопытством, будто пытался угадать, блефует или вправду может выстрелить. «Выстрелю. Можете не сомневаться», — уверил его Фандорин. «Лучше смерть, чем позор. А если уж все одно умирать, то с вами веселей. Вы такой интересный экземпляр. Сирота, встаньте слева, вы загораживаете господина Цурумаки». Письмоводитель повиновался, но, видно, от волнения встал не слева, а справа. «Вам отлично известно, что я пришел сюда не за золотом». Дон шевельнулся, и Эраст Петрович предостерегающе щелкнул предохранителем. «Стоять смирно! А этих всех вон!» Но тут случилось непонятное, даже невероятное. Верный соратник титулярного советника, письмоводитель-сирота, с гортанным криком повис на руке у Фандорина. Грянул выстрел, пуля отсекла длинную щепку от дубового паркета. «Вы что?» — крикнул Эраст Петрович, пытаясь стряхнуть свихнувшегося японца, но к вице-консулу в два длинных прыжка уже подлетел Камата, завернул руку за спину, а следом кинулись остальные. Секунду спустя обезоруженный и беспомощный Фандорин стоял, распластанный у стены. Его держали за руки, за ноги, за шею. Но Эраст Петрович не смотрел на черных слуг, только на предателя. Тот подобрал с пола револьвер, с поклоном передал Дону. «Иуда!» — прохрипел титулярный советник. «Трус! Подлец!» Сирота спросил хозяина о чем-то по-японски. Кажется, попросил разрешения ответить. Цурумаки кивнул. Тогда изменник повернул к Фандорину бледное, похожее на окоченевшую маску лицо, но голос был твердый, без дрожи. «Я не трус, не подлец, и тем более не предатель Иуда. Совсем наоборот. Я верен своей стране. Раньше я думал, что можно служить двум странам, не теряя чести. Но господин капитан Бухарцев открыл мне глаза. Теперь я знаю, как Россия относится к Японии и чего нам ждать от русских». Фандорин не выдержал, отвел глаза. Вспомнил, как Бухарцев разглагольствовал о желтой опасности и даже не считал нужным понизить голос, а ведь в коридоре стоял сирота. «Это политика», — перебил Эраст Петрович. «Она может меняться. Но предавать тех, кто тебе доверяет, нельзя. Вы сотрудник российского консульства». «Уже нет. Как вам известно, я подал прошение об отставке и даже написал, почему именно не желаю больше служить России». И это тоже была правда. «Неужто почетнее служить этому убийце?» — кивнул Фандорин на Дона, используя последний свой аргумент. «Господин Цурумаки — искренний человек. Он действует на благо моей родины. Еще он сильный человек. Если верховные власти закон вредят интересам отчизны, он меняет власти и исправляет законы. Я решил, что буду помогать ему. Я не сидел ни на каком холме. Я пошел прямо к господину Цурумаки и рассказал ему о вашем плане. Вы могли причинить ущерб Японии, и я вас остановил». Чем дальше говорил сирота, тем уверенней становился его голос, тем ярче блестели глаза. Тишайший письмоводитель обвел многоумного Фандорина вокруг пальца и, кажется, еще смел этим гордиться. Эраста Петровича, разгромленного по всем статьям, включая даже и нравственную, охватило злое желание хоть чем-то испортить триумф поборника искренности. «Я думал, что вы любите Софью Диогеновну, а вы и ее предали. Больше вам ее не увидеть», — сказал и тут же раскаялся. Это, пожалуй, было недостойно, но сирота не смутился. «Совсем напротив. Сегодня я сделал Соне предложение, и оно принято. Я предупредил, что если она за меня выйдет, ей придется стать японкой. Она ответила: «С тобой хоть папуаской». Лицо новоприобретенного врага Российской империи расплылось в счастливой улыбке. «Мне горько, что мы с вами так расстаемся. Я глубоко уважаю вас. Но ничего плохого с вами не случится. Господин Цурумаки обещал мне это. В сейф нарочно положили золото вместо документов, представляющих государственную тайну. Благодаря этому вам не будет предъявлено обвинение в шпионаже. А подавать в суд за попытку грабежа господин Цурумаки на вас не станет. Вы останетесь живы, не попадете в тюрьму. Вас просто вышлют из Японии. Здесь вас оставлять нельзя. Вы слишком активный человек. И к тому же озлоблены из-за ваших погибших друзей». Он обернулся к Дону и поклонился в знак того, что разговор на русском окончен. Цурумаки прибавил по-английски: «Сирота-сан — настоящий японец. Человек чести, который знает, что долг перед Родиной превыше всего. Идите, мой друг. Вам незачем тут находиться, когда придет полиция». Низко поклонившись своему новому господину и слегка кивнув Фандорину, сирота вышел. Титулярного советника держали все так же крепко, и означать это могло только одно. «Полиция, конечно, явится слишком поздно», — сказал Эраст Петрович хозяину. «Вор погибнет при попытке убежать или оказать сопротивление. Для того вы и услали прекраснодушного сироту. Я такой активный человек, что меня не просто нельзя оставить в Японии. Меня нельзя оставить в живых, верно?» Улыбка, с которой Цурумаки выслушал эти слова, была полна веселого удивления, словно миллионер не ожидал услышать от пленника столь тонкое и остроумное замечание. Повертев в руке герстль, Дон спросил: «Самовзводящийся? И без курка?» «Без. Просто жмите на спусковой крючок, и вылетят подряд все 7 пуль. То есть 6, один заряд уже потрачен», — ответил Фандорин, внутренне гордясь собственным хладнокровием. Цурумаки взвесил револьверчик на руке, и титулярный советник приготовился. «Сейчас будет очень больно, потом боль станет тупее, потом совсем пройдет». Но Герстль полетел на пол. Эраст Петрович удивился лишь в первое мгновение. Потом он заметил, что карман халата у Дона оттопыривается. Ну, разумеется, было бы странно, если бы грабителя застрелили из его же собственного револьвера. Словно в подтверждение догадки, рука хозяина опустилась в тот самый карман. Дело явно шло к развязке. Вдруг Камата, не сводивший глаз с титулярного советника, встрепенулся, повернул свою костистую в грубых морщинах физиономию к двери. Откуда-то извне доносились крики, грохот. Прибыла полиция. Но отчего шум? В комнату вбежал еще один чернокурточник, поклонился господину, и Камате что-то залопотал. «Цурете кой?» — приказал Цурумаки, не вынимая руки из кармана. Примечание. «Приведите!» — перевод с японского. Конец примечания. Слуга выбежал, и полминуты спустя в библиотеку ввели под руки растерзанного Масу. Увидев Фандорина, тот закричал что-то отчаянным голосом. Можно было понять лишь одно слово «О Юми-сан». «Что он говорит?» «Что он говорит?» — дернулся в руках своих стражников вице-консул. Судя по лицу хозяина, известие ошеломило его. Он что-то спросил у массы, получил ответ и вдруг сделался очень сосредоточен. На повторные вопросы Фандорина не обращал внимания, лишь яростно тер черную бороду. Масса же все пытался поклониться Эрасту Петровичу, что было непросто исполнить с завернутыми за спину руками, и повторял «Мосивакаримасан! Мосивакаримасан!» «Что он все бормочет?» — в бессильной ярости вскричал титулярный советник. «Что это значит?» «Это значит...» «Мне нет прощения!» Вдруг взглянул на него Цурумаки. «Ваш слуга рассказывает очень интересные вещи. Говорит, что сидел у окна и курил сигару, что ему стало душно, и он приоткрыл створку, что раздался свист, его что-то кольнуло в шею, и больше он ничего не помнит. Очнулся на полу, из шеи у него торчал какой-то шип. Бросился в соседнюю комнату и увидел, что Оюми-сан исчезла. Кровать была пуста». Эраст Петрович застонал. Хозяин же спросил Масу еще о чем-то. Получив ответ, дернул подбородком, и фандоринского вассала немедленно выпустили. Он полез за пазуху и достал оттуда что-то вроде деревянной иголки. «Что это?» — спросил Фандорин. Дон мрачно разглядывал шип. «Фукибарий. Эту дрянь смазывают ядом или каким-нибудь другим зельем, например, временно парализующим или усыпляющим, и выстреливают из духовой трубки. Любимое оружие ниндзя. Увы, Фандорин-сан, вашу подругу похитили крадущиеся». Именно в эту минуту Эрасту Петровичу, совсем уже было приготовившемуся к смерти, ужасно не захотелось умирать. Казалось бы, что ему за дело до всего на свете? Если жизни осталось на несколько секунд, имеют ли какое-нибудь значение неразгаданные головоломки и даже похищение любимой женщины? Но жить хотелось так, что когда рука Дона зашевелилась в зловещем кармане, Фандорин крепко стиснул зубы, чтобы не взмолиться об отсрочке. Отсрочки все равно не дадут, да если бы дали... Убийцу просить ни о чем нельзя. Вице-консул заставил себя смотреть на руку, что медленно тянуло из кармана черный, поблескивающий предмет, и, наконец, вытянуло. Это была вересковая курительная трубка. Когда прочитал, как по латыни вереск, стал курить трубку. Сцепление двух рук. «Мне нравится ваш сирота», — задумчиво сказал Дон, чиркнув спичкой и выпустив облачко дыма. «Настоящий японец, цельный, умный, надежный. Мне давно хотелось иметь такого помощника. Все эти, — он обвел трубкой свое черное воинство, — хороши для драки и прочих простых дел, не требующих дальновидности. Сирота из другой, куда более ценной породы. К тому же он отлично изучил иностранцев, особенно русских. Это для моих планов очень важно». Чего Фондорин ожидал менее всего, так это внезапного панегирика в адрес бывшего консульского письмоводителя, и потому слушал настороженно, не понимая, к чему клонит Цурумаки. А тот пыхтел трубкой и в той же неторопливой манере, словно рассуждая вслух, продолжил. «Сирота дал вам очень точное определение. Храбр, непредсказуем и очень везуч. Это крайне опасное сочетание, потому и понадобился весь этот театр». Он кивнул в сторону сейфа, откуда струилось волшебное сияние. «Но теперь все меняется. Вы мне нужны. И нужны здесь, в Японии. Никакой полиции не будет». Дон отдал по-японски какое-то приказание, и Эраста Петровича никто больше не держал. Чернокурточные выпустили его, поклонились хозяину, и один за другим вышли из комнаты. «Потолкуем», — жестом показал Цурумаки на два кресла у окна. «Скажите вашему человеку, чтобы не тревожился, ничего плохого с вами не случится». Фондорин махнул Масе, мол, все в порядке, и тот, с подозрением покосившись на хозяина, неохотно вышел. «Я вам нужен?» «Зачем?» — спросил Фондорин, не торопясь садиться. «Затем, что вы храбры, непредсказуемы и очень везучи. Но еще больше я нужен вам. Вы ведь хотите спасти свою женщину? Так сядьте и слушайте». Вот теперь вице-консул сел. Второй раз приглашать не пришлось. «Как это сделать?» — быстро проговорил он. «Что вам известно?» Дон почесал бороду, вздохнул. «Рассказ будет долгим. Я не собирался перед вами оправдываться, опровергать всю ту чушь, которую вы про меня навоображали. Но раз нам предстоит общее дело, придется. Попытаемся восстановить прежнюю дружбу». «Это будет непросто», — не удержался Фондорин. «Знаю. Но вы умный человек и поймете, что я говорю правду. Для начала давайте внесем ясность в историю Сокуба, ибо началось все именно с нее». Цурумаки смотрел собеседнику в глаза спокойно и серьезно, будто решив снять свою всегдашнюю маску веселого бонвивана. «Да, министра устранил я. Но это наши внутрияпонские дела, до которых вам не должно быть никакого дела. Я не знаю, Фондорин, как вы воспринимаете жизнь, а для меня она — вечная схватка порядка и хаоса. Порядок норовит разложить все по полочкам, прибить гвоздиками, обезопасить и выхолостить. Хаос разрушает всю эту аккуратную симметрию, переворачивает общество вверх дном, не признает никаких законов и правил. В этой извечной борьбе я на стороне хаоса, потому что хаос — это и есть жизнь, а порядок — это смерть. Я отлично знаю, что, как все живущие, обречен. Рано или поздно порядок возьмет надо мной верх, я перестану барахтаться, превращусь в кусок неподвижной материи. Но пока я жив, я хочу жить во всю силу, чтобы вокруг меня дрожала земля и рушилась симметрия. Прошу прощения за философию, но я хочу, чтобы вы правильно понимали, как я устроен и чего добиваюсь. Окуба был само олицетворение порядка. Одна голая арифметика и бухгалтерский расчет. Если бы я не остановил его, он превратил бы Японию во второсортную псевдоевропейскую страну, обреченную вечно плестись в хвосте у великих держав. Арифметика — наука мертвая, потому что она берет в учет лишь вещи материальные. Но главная сила моей родины в ее духе, который не поддается исчислению, он нематериален, он всецело принадлежит хаосу. Диктатура и абсолютная монархия симметричны и мертвы. Парламентаризм анархичен и полон жизни. Падение Окуба — это маленькая победа хаоса, победа жизни над смертью. Вы понимаете, что я хочу сказать? «Нет», — ответил напряженно слушавший Фандорин. «Но продолжайте. Только, пожалуйста, перейдите от философии к фактам». «Что ж, к фактам, так к фактам. Думаю, мне можно не вдаваться в подробности операции, вы неплохо в них разобрались. Я воспользовался помощью сацумских фанатиков и некоторых высокопоставленных чиновников, которые смотрят на будущее Японии так же, как я. Жаль Сугу. Яркий был человек, далеко бы пошел. Но я на вас не в претензии, взамен вы дали мне сироту. Для русских он был мелким туземным клерком. Я же из этого семечка выращу замечательный подсолнух, вот увидите. И, может быть, вы с ним еще помиритесь. Трое таких друзей, как вы, я и он, — это большая сила». «Трое друзей?» — повторил Эраст Петрович, сжимая пальцами подлокотники. «У меня было трое друзей. Вы всех их убили». Физиономия Дона расстроенно вытянулась. «Да, это получилось очень неудачно. Я не приказывал их убивать, лишь забрать то, что не должно было попасть в чужие руки. Я, конечно, виноват, но лишь в том, что не запретил их убивать. А крадущимся, чем меньше возни, тем лучше. Вот вас трогать я запретил, потому что вы мой друг. Поэтому князька умертвили, а вас нет». Титулярный советник вздрогнул. Это было похоже на правду. Цурумаки не желал его смерти. Но если так, то вся выстроенная схема летит к черту. Эраст Петрович наморщил лоб и тут же восстановил логическую цепочку. «Ну да, избавиться от меня вы решили позднее, когда я рассказал вам о предсмертных словах Онокодзи». «Да ничего подобного!» — обиженно воскликнул Цурумаки. «Я все устроил самым лучшим образом. Взял с Булкакса слово, и он обещание выполнил, потому что он джентльмен. Потешил свое самолюбие, покрасовался, поунижал вас перед публикой, но не изувечил и не убил». «Неужели припадок был инсценировкой?» «А вы думали, что его гром небесный поразил?» «Булкакс — человек честолюбивый. Зачем ему скандал с убийством? А так и честь спас, и карьере не повредил». Схема все-таки рухнула. Никто не собирался убивать Эраста Петровича, да и счастливая звезда оказывается ни при чем. Новость произвела на титулярного советника изрядное впечатление, и все же сбить себя с толку он не дал. «Откуда вы узнали, что у меня и моих друзей имеются опасные для вас улики?» «Тамба», — сообщил. «Кто?» «Тамба», — как ни в чем не бывало, пояснил Цурумаки. «Глава клана Момоти». Фандорин окончательно перестал что-либо понимать. «Вы говорите о ниндзя? Но постойте, ведь, насколько я помню, Мамоти Тамба жил 300 лет назад. Нынешний его потомок, Тамба 11-й. Только не спрашивайте, откуда он узнал про вашу затею, понятия не имею. Тамба никогда не раскрывает своих секретов. «Как выглядит этот человек?» — не в силах сдержать нервную дрожь, — спросил Эраст Петрович. «Трудно описать. Он меняет облик. Вообще-то Тамба — коротышка, меньше 5 футов, но умеет прибавлять себе рост. У них есть для этого какие-то хитрые приспособления. Старый, щуплый. Ну что еще? Ах да, глаза. У него совершенно особенные глаза. Их не спрячешь. Смотрит, будто насквозь прожигает. Лучше в них не глядеть, заколдует. Он! Это он!» — вскричал Фандорин. «Я так и знал! Рассказывайте дальше. Вы давно имеете дело с ниндзя?» Дон помолчал, озадаченно всматриваясь в собеседника. «Не очень. Связал меня с ним один старый самурай, ныне покойный. Он служил князьям Анакодзи. Клан Момоти — очень ценный союзник. Они способны совершать настоящие чудеса. Но иметь с ними дело опасно. Никогда не знаешь, что у них на уме и чего от них ждать». Тамба — единственный человек на свете, которого я боюсь. Видели, сколько в доме охраны? А раньше, сами помните, я преспокойно ночевал здесь один. Что между вами произошло? Не хватило денег расплатиться? Недоверчиво усмехнулся Фандорин, оглянувшись на сейф, набитый слитками. «Смешно», — мрачно признал Сурумаки. «Нет, я всегда платил аккуратно. Я не понимаю, что произошло, и это меня тревожит больше всего. Тамба повел какую-то собственную игру с неясными мне целями, и эта игра странным образом связана с вами». «Что? В каком смысле?» «Да не знаю я, в каком смысле», — раздраженно крикнул Дон. «Им что-то от вас нужно. Иначе зачем бы они стали похищать вашу любовницу?» «Вот почему я не передаю вас полиции. Вы ключ к этой интриге. Как вас повернуть, чтоб шкатулка открылась, я пока не знаю. Да и вы тоже не знаете, так?» Выражение лица титулярного советника было красноречивее любого ответа. И сторонник хаоса кивнул. «Вижу, что так. Вот вам моя рука, Фандорин. Ведь у вас, европейцев, принято скреплять договор рукопожатием». Краткопалая лапа миллионщика повисла в воздухе. «Что за договор?» «Союзный. Мы с вами против Тамбы. Ниндзя украли Оюми и убили ваших друзей. Они убили не я. Мы нанесем по ним упреждающий удар. Лучшая оборона — нападение. Но уже давайте руку. Мы должны доверять друг другу». Но вице-консул так и не сделал встречного движения. «Какое может быть доверие, если вы вооружены, а я нет?» «О, Господи! Да возьмите вашу игрушку, она мне не нужна!» Лишь подобрав с пола свой герстель, Эраст Петрович окончательно поверил, что все это — неизощренная уловка с целью что-то у него выпытать. «Что за упреждающий удар?» — осторожно спросил он. «Тамба думает, что я не знаю, где его искать. Но он ошибается. Мои люди, конечно, не синоби, но тоже кое-что умеют. Мне удалось выяснить, где логово клана Мамоти». Фандорин рванулся из кресла. «Так что же мы теряем время? Скорее туда!» «Не так это просто. Логово спрятано в горах. Мои лазутчики знают, где именно, но проникнуть туда трудно. Далеко от Якогамы?» «Не очень», на границе провинций Сагами и Каи, близ горы Ояма. Отсюда 2 дневных перехода, если двигаться с багажом. Зачем нам багаж? Мы отправимся налегке и будем там завтра. Но Цурумаки покачал головой. Нет, багаж необходим и довольно тяжелый. Вы сами увидите, это настоящая крепость. Титулярный советник удивился. Крепость? Ниндзя выстроили себе крепость вблизи столицы, и никто про это не знает? Такая уж у нас страна. Вдоль моря густонаселенные долины, а чуть отойдешь от побережья, начинаются глухие безлюдные горы. Да и крепостью там бы такая, что случайный путник ее не увидит. Все эти загадки Эрасту Петровичу до смерти надоели. «У вас много верных людей, этих ваших черных курток. Прикажете, пойдут на штурм и даже на смерть. Я в этом не сомневаюсь. Так зачем вам понадобился я? Говорите правду, иначе никакого союза не будет». «Да, я отправлю туда Камату с отрядом своих лучших бойцов. Все это мои соратники еще по гражданской войне, на каждого можно положиться. Но сам с ними пойти не смогу. У меня выборы в 3 префектурах, это сейчас самое главное. Камата — опытный командир, отличный боец, но он умеет действовать только по правилам. В неординарной ситуации от него мало проку. А, повторяю еще раз, в тайную деревню Тамбы проникнуть очень трудно, даже невозможно, туда нет входа». «Как это нет входа?» «Нету, и все. Так доложили мои лазутчики. Они не склонны к фантазированию. Мне нужны ваши мозги, Фандорин, и ваша везучесть. Можете не сомневаться, Оюми увезли туда, в горную крепость. Один без меня вы ничего не сделаете. Я вам необходим. Но и вы мне пригодитесь. Ну так что? Долго я еще буду держать руку на весу?» После секундного колебания титулярный советник, наконец, ответил на рукопожатие. 2 сильных руки встретились и сжали одна другую так, что побелели пальцы. «Глупый ритуал, что никак не отомрет, сцепление 2 рук». Мертвое дерево. Европа закончилась через 30 минут после того, как выступили в путь. Шпили и башенки англизированного Блаффа сменились сначала фабричными трубами и грузовыми кранами речного порта, потом железными крышами, потом сплошной черепицей, потом соломенными кровлями крестьянских хибар, а через какую-нибудь милю постройки вообще закончились. Осталась лишь дорога, тянущаяся меж рисовых полей, да бамбуковые рощицы, да стена невысоких гор, что замыкали долину с обеих сторон. Экспедиция вышла еще до рассвета, чтобы не привлекать лишнего внимания. Собственно, ничего подозрительного в караване не было. По виду обычная строительная артель, из тех, что возводили мосты и прокладывали дороги по всей империи Микадо, рвущийся поскорее попасть из Средневековья в 19-е столетие. Возглавлял караван крепкий мужчина с грубым морщинистым лицом. Он зорко поглядывал по сторонам цепким взглядом разбойника, который, впрочем, мало чем отличается от взгляда строительного мастера или подрядчика. Его наряд — соломенная шляпа, черная куртка, узкие штаны — был точь-в-точь таким же, как у рабочих, просто начальник ехал верхом, а 32 его подчиненных шли пешком. Многие вели под узцы мулов, нагруженных тяжелыми ящиками с оборудованием. Даже то, что артель сопровождал иностранец со своим японским слугой, вряд ли кому-то показалось бы странным. На огромной стройке, в которую превратилась страна восходящего солнца, работало множество европейских и американских инженеров. Если встречные путники и копошащиеся в жидкой грязи крестьяне провожали иностранца взглядами, так исключительно из-за диковинной самоходной курумы, на которой он восседал. Фандорин уже раскаивался, что не послушался консула, который советовал нанять мула. Эти животные медлительны и неказисты, но гораздо надежнее японских лошадей. Однако выглядеть неказисто, когда отправляешься спасать любимую женщину, Эрасту Петровичу не захотелось. Мула он все же взял, но не для верховой езды, а для багажа, и верил попечению массы. Слуга топал сзади, таща непарнокопытное на поводке и время от времени покрикивая на него «Пасер! Пасер!». Мул шел и сам по себе, но Масса специально выспросил у господина русское слово для понукания животных и теперь красовался перед чернокурточными. Во всем, кроме выбора средств передвижения, титулярный советник послушался рекомендаций многоопытного Всеволода Витальевича. Багаж состоял из москитной сетки, комары в японских горах сущие вурдалаки, складной койки, упаси Боже спать на татами, зажрут блохи, каучуковой ванны. У местных жителей распространены кожные болезни, поэтому мыться в гостиничных банях ни-ни. Надувной подушки, у японцев приняты деревянные. Корзины с провизией и массы прочих необходимых в дороге вещей. Общение с командиром отряда Каматой наладилось не без труда. Тот знал довольно много английских слов, но не имел никакого представления о грамматике, так что без привычки к дедукции понять его Фандорин вряд ли смог бы. Например, Камата говорил «Хеа форума ибунингу цугоу, найто хотерю супендо, цумору маунтин энта». Для начала Эраст Петрович, учитывая особенности японского акцента, возвращал фрагменты этой абракадабры в их исходное состояние. Получалось «Here from evening to go, night hotel spent, tomorrow mountain enter». И лишь после этого прояснялся смысл «Отсюда до самого вечера движемся, ночуем в гостинице, завтра попадаем в горы». Для ответа нужно было проделать обратную процедуру, расчленить английское предложение на отдельные слова и исковеркать их на японский лад. «Маунтин how far?» — спрашивал вице-консул. «Ниндзе бередзи how far?» Примечание. «Как далеко до гор? Как далеко до деревни Ниндзе?» Искаженный английский. Конец примечания. И Камата отлично понял, подумал, почесал подбородок. «Смудзу иребун ри, маунтин файбу ри». Стало быть, по равнине 11 ри, около 40 верст, до 5 ри по горам, соображал Фандорин. В общем, хоть и с трудом, но объяснялись, а к полудню собеседники так притерлись друг к другу, что могли беседовать и о довольно сложных материях. Например, о парламентской демократии, которая Камате ужасно нравилась. В империи только что приняли закон о местном самоуправлении, повсеместно происходили выборы префектуральных собраний, мэров, деревенских старост, и черные куртки принимали в этой деятельности самое живое участие. Одних кандидатов защищали, других наоборот, как выразился сторонник парламентаризма, «смору фурайтен», то есть «малость запугивали». Дело для Японии было новое, даже революционное. Кажется, Дон Цурумаки первым из влиятельных политиков осознал всю важность маленьких провинциальных правительств, к которым в столице относились иронически, как к бесполезной декорации. «Тен яс, токио насингу», — вещал Камата, покачиваясь в седле. «Пробинсу риару пава». «Цурумаки доно риару пава». «Ниппон ноу токио, ниппон пробинсу». Примечание. «Через 10 лет Токио — ничто. Настоящая власть — провинция. Настоящая власть — господин Цурумаки. Япония — это не Токио. Япония — это провинция». Искаженный английский. Конец примечания. А титулярный советник думал: «Провинция провинции, но к тому времени Дон, пожалуй, и столицу к рукам приберет. Тот-то выйдет торжество демократии». Командир черных курток оказался изрядным болтуном. Пока следовали через долину, все теснее стискиваемую с обеих сторон холмами, он рассказывал о славных деньках, когда они с Доном крушили конкурентов в борьбе за выгодные подряды, а потом настали еще более веселые времена, была смута, так что подрались и поживились фуру-бери, то есть, говоря по-нашему, от пуза. Видно было, что старый разбойник на седьмом небе от счастья. «Воевать куда лучше, чем служить мажордомом», — признался он, а чуть позже присовокупил, «и даже лучше, чем строить демократическую Японию». Командир из него и в самом деле был превосходный. Раз в полчаса он объезжал караван, проверял, не захромали ли мулы, не отвязалась ли поклажа, балагурил с бойцами, и колонна сразу начинала двигаться веселей, энергичней.